Сама дорога до ее дома прошла в некой атмосфере. Да, атмосфера была. Причем я даже с трудом понимал, какая именно. Сама Джилл чуть ли не поддавалась панике, но при этом проявляла полный стоицизм. Даже не знаю, чего мне действительно теперь хочется больше. Эх, как же с этими женщинами тяжело. Вроде и хочет, но при этом от нее так веет страхом, что любой более-менее чувствительный мужчина бы просто не смог. Мне тоже ощутимо неприятен ее страх, но и решимости ей не занимать. Черт, как же мне поступить? Ну почему все так сложно-то? Никогда, блин, не сталкивался с ситуацией, когда девушка меня хочет, но при этом почти до паники боится. Эх, Джилл, кидаю на нее сложный взгляд, и она снова сжимается. Ладно, просто поддержу ее и постараюсь сделать все так, чтобы ей было хорошо. Снова аккуратно беру ее за руку. Слава всем богам, ехали мы недолго, и атмосфера не успела стать еще более неловкой. И вот, наконец, мы заходим в ее квартиру, и Джилл замирает. Ну, значит, кофе попьем. Кофе будешь? И только успеваю я сделать шаг, как она быстро, но робко хватает меня за рукав. Я медленно оборачиваюсь, и замечаю ее взгляд. Какой это взгляд? Столько всего намешано, что я даже разбираться не хочу. Она чуть шагает ко мне и снова утыкается носом мне в пиджак. Ох, Джилл, что же с тобой сегодня творится? Мы точно торопимся. Но она все равно пытается гладить меня по спине и сосредоточенно сопит мне в пиджак. Хорошо. Нежно касаюсь ее спины и тоже начинаю гладить, периодически касаясь талии и поясницы, в опасной близости от ее обтянутой платьем и подтянутой попки. Наконец отлипает от меня и снова тянется за поцелуем. Медленно страх в ней ослабевает, и она все активнее реагирует на мои прикосновения. Сбрасываю туфли и снимаю перчатки. Сама Джилл смотрит на меня с легким ожиданием. Хочет, чтобы я сам продолжил и все сделал. Сажаю ее на стул, а сам медленно опускаюсь перед ней на колено. Она продолжает смотреть на меня и чуть поблескивает глазами в темноте. Плавным движением приподнимаю ее ногу и снимаю туфлю, после чего чуть оглаживаю ее стопу. Затем также медленно и аккуратно снимаю вторую, и Джилл чуть сдвигает ногу, из-за чего платье смещается, открывая мне вид на ее нижнее белье. Она заметила мой взгляд и чуть поджала ноги, снова все закрывая, и чуть отводит свои глаза. Но все же тянет снова ко мне руку, чтобы я поднялся, но у меня чуть другой план. Беру ее за руку и целую ее, после чего аккуратно целую чуть выше и постепенно иду к плечу. Главное не торопиться, чтобы ни в коем случае не вызвать лишних переживаний у нее. Но в момент, когда я наконец достиг плеча, она снова повернулась ко мне, обхватила руками за шею, и мы снова сомкнули губы в поцелуе. Она все меньше волнуется, и все больше сама хочет и тянется. Пока мы исследуем губы друг друга, ее нежные руки медленно расстегнули мой пиджак, и она потянула за рукава вниз. Легкое движение плечами, и он падает к нашим ногам. На самой Джилл, кроме платья и туфель, которые я уже снял, почти ничего не было. Ну а у меня только свитер и брюки остались по сути. Воздух у нее заканчивается, а я наконец решаюсь начать чуть серьезнее ее ласкать. Мои руки чуть оглаживают ее спину снова, затем смещаются к талии и чуть оглаживают ее спереди, а затем еще медленнее поднимаясь к груди. Смотрим друг другу в глаза, и Джилл встает ко мне, после чего разворачивается и откидывается спиной мне на грудь, одновременно давая мне больший доступ к телу и избегая прямого взгляда в глаза. Чуть наклоняюсь и целую ее шею, вызывая чуть более глубокий вздох. Сама она хватает меня за голову и прижимает крепче. Что же это, хороший знак? Медленно Джилл распаляется, и я постепенно начинаю позволять себе больше. К сожалению, она слишком сильно нервничала, и как следует разогреть ее небыстрый процесс. Но постепенно моя милая стесняшка тает. Одна рука неторопливо оглаживает ее грудь, периодически сжимая то одну, то вторую, вызывая тяжелые вздохи и иногда даже тихие стоны, а вторая гладит ее бедра и иногда по касательной провожу вдоль лобка, вызывая у нее сильную дрожь. Вообще Джилл довольно сильно реагирует на ласку, и это выдает, что она даже мастурбацией почти не занимается. И вот после очередного сжатия груди и особенно глубокого оглаживания между ее очаровательных ножек, Джилл наконец не выдерживает и разворачивается ко мне, снова вовлекая в поцелуй и утягивая в комнату. Но вот, войдя в нее, явно начинается новая проблема. Ненадолго на ее лице снова возникает борьба, и она снова прикусывает нижнюю губу. Я снова делаю к ней шаг и нежно беру за руки. Если она сейчас захочет дать заднюю, Я не стану давить, Альберт, но я лишь накрываю ее губы пальцем, ты-ша-ша-ша, чуть пытаюсь ее успокоить, и снова прижимаю к себе. Все хорошо, Джилл, если не хочешь, не заставляй себя, только прошу, не бойся меня, только не ты, только вот, похоже, снова мои слова только сильнее ее распаляют, и она решительно делает шаг назад, после чего дергает завязку на платье, потом нащупывает вторую, и платье падает к ее ногам, оставляя ее лишь в трусиках. Похоже, конкретно это платье не подразумевает под собой лифчика, но хоть ткань на груди довольно плотная и это незаметно внешне, и хоть поначалу ее снова начало одолевать легкое смущение, она его пересилила и шагнула ко мне, робко касаясь края свитера. Быстрое движение, и я стягиваю его, и Джилл наконец снова приникает ко мне. Что бы я ни говорил о собственной стойкости, тяжело в таких условиях не возбудиться, только вот и организм у меня ведет себя чуть нестандартно. Помимо очевидного стояка и легкого ускорения сердцебиения, у меня еще и поднялась температура на пару градусов. Мы снова с ней начинаем целоваться, и уже она начинает меня ощупывать. Вообще мне приятно, что она тоже ко мне тянется, а не просто позволяет мне трогать себя в разных местах. Но теперь из-за разности температур она кажется мне слегка прохладной, хотя это особо меня и не беспокоит. Хоть она слегка и комплексует из-за своей атлетичности, это ничуть не портит ее, а уж какая у нее красивая и приятная на ощупь грудь. Вообще из-за довольно сильной разницы в росте, мне тяжело получить доступ ко всему ее телу. Она довольно невысокая, всего 165 против моих 190, почти полторы головы, и чтобы продолжить, мне придется немного изменить правила нашей игры. Медленно подвожу ее к кровати, сажаю, не разрывая поцелуя. Осталось пройти последние этапы, наконец, раз она действительно возбуждена, приступить не к простым ласкам, а уже непосредственно сладкому. Но все же перед началом стоит спросить. Джилл, наши лица совсем близко, и ее блестящие от возбуждения глаза смотрят в мои. Ты готова? Чуть оглаживаю ее бедро, задевая пальцами трусики, чтобы она поняла. Она снова наливается краской и поджимает нижнюю губу, но решительно кивает. Я снова дарю ей поцелуй, но на этот раз нежный и почти невесомый, после чего медленно опускаюсь на колени. Руками оглаживаю сначала ее плечи, затем грудь и ласково ее сжимаю, вызывая очередной тяжелый вздох моей очаровательной любовницы, и продолжаю спускаться. Но вот наконец я достигаю заветной цели любого мужчины, и мои обостренные чувства улавливают все тонкости женского аромата. Вообще он сам по себе не то, чтобы сильно приятный, но львиную долю его очарования составляют женские феромоны, а они настолько ярко сигнализируют о желании девушки к сексу, что тяжело остаться равнодушным. Не могу сдержаться, и целую ее нежный бутон прямо через трусики, вызывая у нее еще один сдавленный, возбужденный вздох. Не то чтобы это было особенно приятно, но очевидно очень возбудило ее. Спускаюсь еще ниже, и медленно стягиваю с нее трусики. Джиллу пришлось чуть приподняться, чтобы мне было удобнее, но к моему внутреннему удовольствию, на ее лице уже совсем нету страха, лишь нетерпение и желание. Но я не стал торопиться, чуть приподнимаю ее ногу, и нежно ее целую, а затем медленно поднимаюсь вверх, приближаясь к самому сладкому. Сама Джилл в легком нетерпении ерзала, но торопить меня не решалась. Вообще ее бутон уже вполне неплохо намок, но я хочу сегодня сделать все идеально. И вот дорожка поцелуев преодолела внутреннюю сторону бедра, и я наконец у цели. Джилл очень хорошо за собой следит, и у нее вообще на теле нет лишних волос. Снова чуть вдыхаю ее пленительный женский аромат, и снова целую ее девичий бутон. Она снова резко выдыхает, и я наконец приступаю к главному. Провожу языком вдоль ее нижних губ и слизываю немного ее соков. Вкус опять же не то, чтобы сильно приятный, но боже, эти феромоны, останавливаться просто не хочется. Очередное движение языком, уже в попытке не просто провести по губам, а планомерное исследование, где же находятся наиболее чувствительные части моей любимицы, и уже спустя пару десятков секунд сладкий стон из уст Джилл наконец выдает ее первую слабую точку, в самом низу нежного бутона, когда я в первый раз ввел свой язык чуть внутрь, запомним. Иду дальше и предсказуемо второе ее слабое место, как и большинство женщин, клитор. Воздействие на эту маленькую, коварную бусинку заставило Джилл снова издать стон, и она поддалась импульсу, вжимая мою голову в свое сакральное место. Ты просто очаровательна. И я удваиваю усилия на ее самые слабые места, чередуя их, и спустя жалкий пяток минут, Джилл впервые содрогается от оргазма, ее стон становится слегка жалобно протяжным, и я почти полностью останавливаю свои действия, лишь пару раз провожу языком еще раз по ее сочащимся влагой губкам, без излишней стимуляции. Она сейчас так чувствительна. Вообще в порнографии принято считать, что во время оргазма девушки чуть ли не заливают все своими соками, и это далеко не всегда так. Куда чаще, от оргазма хоть и выделяется большее количество влаги, но далеко не так много, как принято представлять. Сама Джилл еще некоторое время отходила от оргазма, я же просто поднялся чуть повыше и обнял ее, уткнувшись лицом в ее чудесную грудь. И вот наконец она начала снова осознавать себя, и я ощутил, как она обняла меня и начал гладить по волосам. «Спасибо, мне понравилось», она шептала совсем тихо, и я просто улыбнулся ей и поцеловал ее левый сосок, вызвав очередную едва заметную дрожь. «Хочешь еще?» Она чуть поджала губы и снова посмотрела на меня, но в итоге все же чуть покачала головой. «Я не могу оставить тебя без внимания. Думаю, я попробую что-нибудь тоже сделать». Чуть приподнимаю бровь. Она медленно садится и смотрит на мои брюки. «Ну, упростим задачу. Расстегиваю ремень и снимаю их сам. По сути, оставаясь в одних трусах и носках, если быть до конца откровенным, сдерживаться становится все труднее, но я всеми силами продолжаю. Вообще что-то внутри меня ждало, что после эволюции размер еще увеличится, делая меня излишне крупным, но слава всем богам, он просто стал прямым. С генами у меня полный порядок, и я не только высокий и имею хорошую наследственность, но и размерами главного мужского органа природа меня не обделила. А сама Джилл тем временем еще раз осмотрев меня и потянула наконец трусы вниз. Из-за вируса и эволюции, почти все мышцы моего тела имеют максимальный тонус, и ее ожидала довольно забавная картина. В нормальных условиях и у нормальных мужчин, член такого размера немного висит, но вот мой стоит гордо, что явно немного удивило Джилл. Она несколько секунд просто смотрела на него с широко раскрытыми глазами, после чего подняла взгляд на мое лицо. Она настолько мило и очаровательно выглядела в этот момент, что я не удержался от легкой шутки. «Он слишком рад тебя видеть». На лице у Джилл тоже появилась легкая улыбка, и спустя несколько секунд она наконец решилась взять его в руки. Горячий. И это было даже не приукрашивание. У меня действительно чуть завышенная температура, а вместе наибольшего жара она, разумеется, еще выше. Сама Джилл начала ощупывать его, гладить и периодически сжимать. Опыта у нее явно было немного, но она искренне старалась, но, пожалуй, такой стимуляции мне было мало. Но вот сказать ей об этом я не решился. Не хотелось ее расстраивать. Ей и так сильно не по себе. Еще пару минут она потратила на исследование и ощупывание, после чего снова подняла на меня взгляд. Постепенно она совсем отошла от оргазма и начала снова возбуждаться. Концентрация феромонов снова начала расти, и она, чуть покраснев, заползла на кровать и начала увлекать меня за собой. «Ох, уже готова?» Она медленно подползла к подушкам и чуть раздвинула ноги. Я медленно подполз к ней, но уловил снова легкую нерешительность на ее лице. «Ты боишься?» Чуть подползаю к ней, но не нависаю, чтобы не напрягать еще сильнее. Она снова прикусила губу и, наконец, приблизилась ко мне для еще одного поцелуя. «Все в порядке. Просто немного волнуюсь». «Хорошо. Думаю, у меня есть и для этого решение». Быстро обхватываю ее руками и чуть перекатываюсь, чтобы оказаться снизу, а ее размещаю сверху. Она лишь тихо пискнула, когда я это все провернул, но негативной реакции не последовало. Я нежно обнял ее и приблизился к ее ушку. «Так ты будешь сама все контролировать и надеюсь тебе будет легче с этим справиться. Но дальше торопиться я не буду. Сначала ей стоит привыкнуть к новому положению и тому, как мой стояк упирается ей в живот. Медленно снова начинаю ее гладить и разогревать». Джилл была не против и позволяла мне гладить и сжимать ее попку, а постепенно даже улеглась на меня поудобнее и чуть приподнялась повыше. Так мой член уже упирался ей в лобок, и у меня был полный доступ к ее груди, чем я и воспользовался, почти сразу взяв одну из ее вишенок в рот. Вообще женская грудь довольно чувствительна. Некоторые любят к ней более грубое отношение, вплоть до сильных сжатий и даже укусов сосков. Но к большинству все же требовался куда более мягкий подход, и Джилл была как раз такой. Ей нравились поцелуи, как я играю с ними языком, потому даже сосал я ее нежные вершины аккуратно и исключительно нежно, за что моя любимица награждала меня своими сладкими стонами, нежными прикосновениями и постепенно активнее терлась своим бутоном о мой член. Руками же я не забывал ласкать ее попку и саму киску, распаляя ее все сильнее. И уже совсем скоро, она снова начала сдавленно стонать и задрожала в моих руках, сжимая мою голову сильнее в свою грудь. И вновь несколько минут покоя. У меня уже эрекция была на грани болезненности, но я все равно продолжал терпеть. Сама она уже после второго оргазма совсем начала поддаваться желаниям, и от былой зажатости не осталось почти ни следа. Она ласково что-то бормотала и целовала меня в разные части лица. Пока отходит от оргазма, она очень ласково и ее тянет на какие-нибудь романтичные вещи. Стараюсь отвечать на ее поцелуи, и тоже говорить что-нибудь ласковое. Эх, тяжело пытаться сосредоточиться только на партнерше. Но спустя еще пару минут, она снова успокоилась, и решила воспользоваться избытком смазки. Я почувствовал прикосновение ее рук к моему стержню, и как она медленно приставила головку к влагалищу. Кончики ее пальцев чуть дрожали, но действовала она в этот раз куда решительнее. Сам я уже едва сдерживался, но лишь стиснул зубы. И вот, наконец, медленное движение бедер, и я погружаюсь в ее влажную, но очень тугую киску. Далеко не до конца, и слишком медленно, но я чувствую ее дрожь. Чувствую, как ей непросто после длительного отсутствия отношений впускать в себя что-то такое крупное, но она очень старается, а я не хочу ее подводить. Потому продолжаю терпеть и ждать. Она чуть приподнимается, почти выпуская меня из себя, и я слышу ее тихий издавленный стон. И она снова опускает бедра, но я вхожу уже глубже. Так проходит еще пару минут, прежде чем я наконец погружаюсь в ее нутро полностью. Даже не двигаясь, я ощущаю, как она внутри пульсирует, и мне очень хочется двигаться, но я все еще жду отмашки. Пришлось прикусить губу до крови, чтобы хоть как-то вернуть трезвость рассудка. И вот, наконец, она медленно разгибается и садится на мне. В лунном свете Джилл выглядит особенно прекрасно. Она тяжело дышит, но продолжает влюбленно смотреть на меня. «Альберт», ее голос кажется слегка хриплым, но она старается, чтобы он звучал твердо. «Я вся твоя». После чего я поднимаюсь, обнимаю ее и снова впиваюсь в губы поцелуем, давая еще немного времени, чтобы привыкнуть. И еще около минуты глажу ее прекрасные изгибы. И только когда она сама начинает наконец двигаться, я тоже включаюсь в процесс. Теперь я точно покажу ей все, на что способен. Сразу начинаю безжалостную атаку на все ее уязвимости, какие только знаю. Темп нашего секса остается медленным, но я продолжаю ласки во всех местах, где только могу. В этот раз ушло около 10 минут, с учетом дополнительной стимуляции, чтобы довести ее до оргазма. Она снова вся дрожит и сладко стонет, сжимая меня в объятиях, а я чувствую, как ее нутро еще сильнее пульсирует, пытаясь подтолкнуть меня к финалу, но ей совсем немного не хватает, и я вынужден перестать двигаться, чтобы не мучить гиперчувствительное тело моей дорогой к жилу. И за несколько минут, пока она оправлялась, большая часть напряжения ушла, и я мог продолжать еще очень долго. Она чувствовала, что я все так же тверд внутри, и я снова увидел в ее глазах легкое беспокойство, но она все равно решила продолжать, и в этот раз позволила мне самому выбрать темп и владеть ею так, как уже мне хочется. Как я это понял? Очень просто. Она взяла мои руки и положила их на свои бедра, и я снова начал двигаться, медленно набирая темп. После довольно продолжительного секса, ее влагалище растянулось достаточно, чтобы я не причинял лишнего дискомфорта, и я позволил себе ускориться достаточно, чтобы уже самому испытывать довольно сильное наслаждение. Только вот Джилл было непросто, очень непросто. От активной почти долбежки она уже не просто стонала, а протяженно выла и вскрикивала, а я ведь не забывал и о ее груди. По итогу еще минут 10 я долбил ее сладкое нутро, пока наконец она снова не забилась в моих руках в очередном оргазме. Но в этот раз я позволил себе чуть побыть эгоистом и еще сильнее ускорился, заставляя ее кричать от сильнейшего удовольствия, и продлевая ее оргазм ровно столько, чтобы и самому достичь пика. И вот я наконец чувствую долгожданный особенно сильный разряд удовольствия и рывком покидаю ее конвульсирующую киску, изливаясь на ее попку и спину. Сам я сдавленно дышу, а Джилл и вовсе все еще сотрясается от оргазма. Она медленно сползла по мне на бок и пыталась отдышаться. Я не торопился, а просто обнял ее и нежно поцеловал в лоб. В этот раз ей понадобилось уже не пару минут на отдых, а почти десяток. И снова, как только ей стало легче, Джилл начала прижиматься и ластиться, даря нежности, на которые я с готовностью ей дарил в ответ. Это было великолепно. Хех, такая банальная фраза, но внутри аж разливается удовлетворение от проделанной работы. Пожалуй, что стоило потерпеть ради этого, в ней не осталось ни следа былой зажатости и скованности. Она полностью отдалась чувствам и больше не стыдится собственной любви. Приятно осознавать, что она оставила неприятное прошлое, и я смог подарить ей немного любви и удовольствия. Думаю, на такие банальности стоит ответить тем же. Рад был стараться, моя дорогая. Она же чуть хихикает и снова тянется за поцелуем. Не думала, что это будет настолько приятно и хорошо. Я чувствую, как она устала, но борется со сном, чтобы не оставлять меня вот так на банальностях. Но тут ее взгляд опускается на мой стояк. «Ты хочешь еще?» А в голосе то проскальзывает паника. Вот после такого и чувствуешь себя тем еще ебарем террористом. Позволяю себе чуть посмеяться над ситуацией, но она, видимо, почувствовала в этом угрозу. Может, я попробую ртом, а взгляд то какой жалобный. Не бойся, сегодня больше мучить тебя не буду, не переживай об этом. Особенности моей физиологии. Отдыхай, моя хорошая, ты и так славно потрудилась. Снова целую ее в лоб и нежно прижимаю к себе, а другой рукой вынимаю из-под нас одеяло и накрываю нас обоих. Она поначалу хотела еще что-то сказать, но я снова применил уже сработавший прием и накрыл ее губы пальцем. «Ты ша-ша-ша». И она спустя полминуты внутренней борьбы наконец сдается и устраивается поудобнее. Я тоже порядочно устал за последние дни и позволяю себе расслабиться и уснуть в руках любящей девушки. Как же долго я не испытывал такого. Глава 40. Неприятный осадок. Утро встретило меня великолепным настроением, и на удивление я не чувствовал себя разбитым и уставшим, хотя встал все равно сильно раньше Джилл. Несколько секунд позволяю себе полюбоваться ей, такая милая и красивая. Хотел бы я остаться с тобой подольше, но нужно выполнять долг ответственного мужчины. Встаю и иду на кухню готовить завтрак. Делал все специально тихо, чтобы не разбудить раньше времени. На моей машине до работы доехать будет довольно быстро, потому могу дать ей поспать лишний час. Накрываю завтрак фольгой и, одевшись, иду к себе переодеться снова в форму. Прическа, как и всегда, идеально, зубы почищены, форма отглажена, снаряжение проверено. И вот, наконец, возвращаюсь я к ней, и так же тихо захожу. Сама Джилл уже в этот момент проснулась и сидела за столом, задумчиво смотря на завернутые в фольгу блюда. Судя по всему, она почти сразу меня услышала и повернулась. «Решил не беспокоить тебя и дать поспать подольше. Разве что нужно было отъехать домой переодеться. Давай потихоньку завтракай, прими душ и мы можем ехать». Смотрит на меня с легким удивлением. И только она собирается задать мне очередной вопрос, как я быстро сажусь напротив и беру свою порцию завтрака. Тем более, что посуда уже помыта. Нет, обсуждать все еще раз мы не будем. Хватит с меня, пожалуй, уже сложных разговоров на ближайшее время. А тебе советую просто спокойно поесть и перестать уже выяснять отношения. Наша первая совместная ночь была чудесной, и она ничего не сделала хуже, если ты внезапно во мне не разочаровалась. Поэтому не надо об этом беспокоиться. Как открыла рот, так и закрыла обратно, еще раз странно на меня посмотрев. Нет, мысли я все еще не читаю. Чуть розовеет, а я вздыхаю. Да, мы обязательно еще повторим все это. И свидание, и столь любимые тобой сложные разговоры, и страстную ночь. Глаза совсем расширились, а уж какое лицо. С большим трудом не выпустил улыбку. Молча разворачиваю вторую порцию и ставлю перед ней. После моего монолога, весь последующий завтрак она молчала. Я тоже наслаждался тишиной и ее периодическими робкими взглядами. По очкам понять, куда я смотрю, нельзя, и я вовсю наслаждался, ловя моменты ее смущения. Пожалуй, я сегодня действительно немного расслабленный на моральном подъеме. Смотрю на нее, и о многом думаю. Как странно у нас все сложилось. И вроде достаточно предпосылок было, но все равно чувствуется какая-то поспешность. А ведь я не смогу вечно играть роль хорошего человека. Интересно, как она отреагирует, когда все наконец узнают. Не стану даже пытаться все это предполагать и полоскать себе мозги очередными излишними эмоциями. Буду наслаждаться тем, что имею, а когда все случится, тогда все и будет ясно. И все же вынужден признаться, что она мне действительно очень нравится, и мне будет очень неприятно рушить все это. Очаровательное смущение и симбиоз стойкого воина и полностью беспомощной в отношении романтики девушки. Везет мне на искаженных женщин в этой проклятой жизни. Снова вырывается вдох. «Спасибо за завтрак, Альберт». Снова отводит взгляд. Краснеет и мнется. «Боже, женщина, что у тебя в жизни за мужчины были, что банальный завтрак вызывает такую буйную реакцию? Надо лечить». «Ни за что». Снова встаю, обхожу ее и вовлекаю в очередной поцелуй. Нежно провожу руками по спине и прижимаю поплотнее. «Тебе спасибо, что ты у меня такая замечательная и милая, но боюсь, тебе уже пора в душ». Совсем засмущалась, но вижу ведь, что радуется. А вот и преображение. Почти сразу взяла себя в руки и отправилась в душ. Не теряю время и мою за нами тарелки. После чего иду в прихожую и там уже ее жду. На душ и переодевание ей понадобилось совсем немного времени, и вот она уже в форме стоит, сушит волосы, а от былого стеснения будто не осталось и следа. Передо мной снова уверенная и сильная девушка-офицер. Прям так и хочется с ней немного поэкспериментировать. Видит Бог, я не понимаю, как это, черт возьми, работает, что в один момент она чуть ли не готова заливаться краской и мнется, как школьница на первом свидании, а в другой абсолютно спокойна и готова в любой момент сломать кому-то лицо. Ладно, есть вещи, которые просто нужно принять. Я не хочу пытаться понять женщин полностью, это плохо кончится. По итогу мы собрались довольно быстро и поехали в участок. Сама Джилл уже вообще не проявляла никакого беспокойства или смущения, разве что снова кидала на меня взгляды. Но я к этому уже почти привык. Дорога была более чем спокойной, и дальше все шло как обычно. Принять смену у Марини, ознакомиться с отчетами и снова обрадовать отряд возвращением к тренировкам. На секунду мне показалось, что Виккерс в тот момент просто выпрыгнет в окно, настолько у него был затравленный взгляд, но все обошлось. Только вот второй отчет Кеннета Салливана очень напряг меня. Химический состав сложных реагентов не всегда полностью идентичен, но когда реагенты изготавливаются в одном определенном месте, то у них куда больше схожести. И так уж вышло, что его анализ еще одного образца, данный мной из запасов Амбреллы, но предоставленный как улика, найденный у Капо, выявил, что образцы идентичны. Они из одной партии, а это значит, что кто-то из наших сотрудников, имеющий доступ к сложным химическим реагентам, которые можно использовать и для изготовления боевого газа, приторговывает на стороне, тем самым подставляя корпорацию, если копы начнут копать усерднее. И вот здесь начинаются проблемы. Все образцы должны быть изъяты. Следов остаться не должно, а в идеале выставить это как очередное дело федералов. И уже там по пути образцы сгинут, а в отчетах даже не будет отражено, что они были. Также кое-что придется отредактировать. Никакой конкретики. Улики были переданы сотрудникам ФБР и УБН. И все улики действительно были переданы. Торопились, чтобы не ушел ценный свидетель. Ну а дальше, уже нужные и подкупленные начальники не будут ничего копать и выяснять, принимая все как данность, а отчеты где-нибудь лягут, чтобы никогда уже не всплыть. Думаю, Мендеса не откажет мне в одной невинной просьбе. Тем более, что я могу представить размер палки в ее жопе, после разговора Спенсера с ее наставником. Тем более, что федералы еще не успели уехать, а значит, можно все хорошо обыграть и сделать. Так как все отчеты отряда проходят через меня, внесу в них небольшие правки. Сделаю вид, что это распоряжение федералов. План в целом принят, осталось реализовать. И большую часть времени я потратил именно на его реализацию. Поставить Мендесу перед фактом и заставить подписать все нужные бумаги было нетрудно. А уж убедить Эйронса в том, что нам не нужно дополнительное расследование об источнике химических реагентов, было и в его интересах. Ну а отряд я отвлек привычными тренировками. После хорошего и необходимого отдыха, они смогли выложиться куда лучше, чем раньше. Короче говоря, работа кипела в течение почти всего дня. Написать отчеты так, чтобы это не вызывало лишних вопросов, даже у капитана Марини было непросто, но я справился. Особенно если делать акцент на тех, кто вообще не обязан отвечать ни на чьи вопросы. Правда, с Джиллу пришлось решать вопрос отдельно. Вроде как мы сблизились, но мой новый выходной я должен потратить на семью Уилла и решение проблемы с Шерри. Аннет даже никак не намекнула, что именно это за проблема и почему связана со мной. Вроде Джилл не обиделась и все поняла. Пришлось пообещать ей, что следующий выходной снова полностью ее. Ну а дальше все было отлажено и спокойно. Отчеты, тренировки и еще раз отчеты. Партия клинков самурая уже потихоньку пошла в производство, и Кинда грозился поставить их для всего отряда раньше, чем через неделю. Благо остаток дня прошел полностью спокойно, а ночью, Пока отряд снова чуть дремал после тяжелых тренировок, я проверил отчеты Клеменса и Колтон. Прогресс сдвигался с мертвой точки, и постепенно кое-что начало получаться. Медленно и плавно во время будущего посещения комплекса, я начну подталкивать Клару Колтон к мысли, что работать в моей обойме лучше, чем самой по себе или быть обычным специалистом из общей группы. Особого прогресса не будет, но постепенно маленькое семечко недоверия к корпорации и расположение уже лично ко мне прорастет, а уже там это без преувеличений перспективное ученое пойдет туда, куда это будет возможно после развала Амбреллы, ко мне. Уж я позабочусь о правильной и конструктивной реализации ее потенциала. Кисслер, как я понял, уже становится постепенно парией среди своих бывших друзей, и дело идет к его увольнению. Пришлось намекнуть Уиллу, чтобы был с ним внимательнее. На грани отчаяния люди могут начать делать страшные и непредсказуемые вещи. А вот с Клеменсом ситуация гораздо интереснее. Он все еще продолжает упираться, верить, что его любовница не шпионка. Это уже начинает раздражать, но тем не менее работа пока выполняется. Лиза начала дрессировать енота, и у них, видимо, все наконец хорошо и спокойно. Только вот отчеты самого Клеменса стали излишне сухими. Ну да ладно, это уже не проблема. Пусть злится сколько угодно, я все равно скорее всего прав, а даже если и нет, здоровая паранойя залог здоровья паранойка, а ведь о своей семье он уже почти и не вспоминает. Забавно, насколько сильно она уже промыла ему мозги и очаровала. После того, как я все проверил, проанализировал и дал нужные ответы всем, сразу переключился на проверку отчетов своего отряда и отряда Марини. Ожидаемо наибольшей цензуре подвергся отчет Кеннета Салливана, нашего химика. Пометки на тему, данные удалены по запросу ФБР и прочие радости жизни составляли почти треть его отчета. Ну да ладно, это все не проблема, и у меня уже все заготовлено. Так вот, незаметно за работой наступило утро, и я сдал смену. На все вопросы смог перевести стрелки на Мендосу и федералов. Ребята из УБН уже уехали, пытаясь найти следы наркотиков картеля в штате. Желающих докопаться до неприятного агента ни у кого не возникло. На этом все и закончилось. Но атмосфера недовольства со стороны обоих отрядов было видно невооруженным взглядом. Со своим я ее решил посредством усиленной тренировки, после которой силы на недовольство не осталось. После смены я решил хоть немного поспать и набраться сил перед поездкой в дом Уилла. Вообще вся эта ситуация с ней меня очень напрягает. Сейчас, будучи не сильно занятым, я еще раз вспоминаю ход нашего с ней диалога. С одной стороны, проблема не требует срочного решения, раз она так легко приняла мою занятость. Но с другой, также это сильно вывело ее из колеи. Аннет довольно умная и серьезная женщина. Чтобы вывести ее из равновесия, должно произойти что-то совсем уж нестандартное. Да и поведение Шерри в последние недели со мной, после всех этих случаев и того дня в офисе, сильно изменилось. Малышка очень ко мне привязалась, и когда я чуть в порыве эмоций не прибил Уилла и потерял сознание, она заснула рядом со мной. Нужно как-то решить вопрос ее одиночества, а то она уже начала цепляться в почти чужого человека, который был с ней добрый и заботлив. С Уильямом вопрос не решить так легко. Он занят работой над Г-вирусом, а Аннет, очевидно, и сама в роли просто домохозяйки не очень справляется. Каждый раз, когда я навещал их, она выглядела слегка неуверенно. Очень печально, что малышка так долго предоставлена сама себе, и по итогу решения у меня для этой проблемы попросту нет. Вроде у нее есть подруга в лице Эммы Кинда, и частично она не дает девочке просто закрыться или связаться с плохой компанией. Я почти постоянно занят на работе, а теперь у меня еще и постоянная девушка появилась. Вполне может так стать, что я теперь буду уделять Шерри еще меньше времени. Придется обсудить этот вопрос с Аннет, и либо привлечь к активностям с ребенком Джилл, либо как-то еще перекроить свое расписание и придумать альтернативу. Перед сном же решил на всякий случай проверить почту, и, к своему удивлению, на одном из закрытых серверов для относительно личного пользования, куда может писать ограниченный пул лиц, я обнаружил письмо от Сергея. Отправитель: Сергей Стуков. Тема: вопрос. Товарищ Вескер, не так давно я решил проверить работу Красной Королевы, и, к своему удивлению, обнаружил, что ваш уровень допуска в ней сильно выше, чем это могло бы быть, исходя из вашей должности и деятельности. Прежде чем куда-либо докладывать или делать что-либо, я бы хотел провести с вами личную беседу, чтобы разобраться во всем. Прошу вас связаться со мной и назначить на один из дней, свободной от вашей работы встречу. Искренне надеюсь, что это всего лишь недоразумение, и вы все сможете мне объяснить. В конце концов, я также и глава службы безопасности, а потому хотел бы решить этот вопрос. Искренне желаю удачи в работе и с нетерпением жду нашей встречи, товарищ Вескер. Приплыли. Глава 41. Проблема взросления. Эх, нужно было догадаться, что Сергей очень ответственно относится к своей работе и рано или поздно проверит Красную Королеву. Ну ничего, теперь у меня есть всего несколько вариантов. Либо я смогу убедить его встать на мою сторону, на что у меня вполне неплохие шансы, либо мне придется убить его. Встреча будет тайной, и там вполне можно устроить несчастный случай. Да он усилен-то вирусом, но я все еще сильнее и совершеннее, да и сам он уже давно не сражался ни с кем сам. Но я все равно хотел избежать лишней крови и договориться. Я далеко не дурак и смогу очернить имя Спенсера. Эшвард давно стал жертвой интриг и, грамотно выставив акценты, у меня получится убедить бывшего советского полковника, что и в этом виноват Спенсер. Но что куда важнее, у меня есть кассеты с фактически признанием старика в попытке подговорить нас с Уиллом на убийство Маркуса. Несмотря на почти собачью преданность, Сергей ненавидит, когда его пытаются использовать в темную, и когда увидит настолько подлое отношение одного из основателей к своим же коллегам и, по сути, товарищам, как следует задумается, а стоит ли хранить ему верности дальше. Я же сделаю все, чтобы в итоге он решил поступить на службу именно ко мне. Очередной выходной на смарку. Ладно, попробуем на послезавтра договориться. Отправитель: Альберт Вескер. Тема: встреча. Товарищ Стуков, получил ваше письмо и полностью понимаю озабоченность данным вопросом. Потому, не откладывая в долгий ящик, предлагаю вам конфиденциальную встречу послезавтра в 10 утра, после сдачи мной смены в полицейском участке. Там я предоставлю вам ответы на все появившиеся вопросы. Сразу вас предупреждаю, что информация, которую я собираюсь вам поведать, строго конфиденциальна и относится к основателям, а потому никакой огласки этому быть не должно. После прочтения советую вам удалить это письмо так же, как я удалю ваше. Саму встречу предлагаю провести на рыбалке недалеко от Стоунвилля. Там есть несколько озер и рыбацких домиков. Можем совместить деловую встречу с культурным отдыхом за рыбалкой. Там нас никто не побеспокоит. Конкретное место выберем уже на развилке от основного шоссе, ведущего в город. Там одна такая развилка. За пару часов я успею доехать до назначенного места. Также желаю вам удачи в работе, товарищ Стуков. Так вроде сойдет. Теперь осталось дождаться его ответа. На рыбалке вполне можно будет отыграть и сценарий несчастного случая. В конце концов, он русский, а они часто любят рыбалку. Можно в случае крайней необходимости сделать вид, что это привет с его родины. Он очень многим успел насолить в свое время, и, как я знаю, не добрались до него в основном, потому что он шифровался и почти всегда под охраной. А тут типа заметил кто-то, и вот во время очередной рыбалки, а я смогу инсценировать все так, что это не первая рыбалка, его ждали, и кто-то с родины убил пожилого полковника. Так уж бывает, давно искали и вот нашли. Вспомнить, кому именно он успел перейти дорогу, нетрудно. Были там несколько человек из грузинской мафии. Сделать все в их стиле и обставить будет возможно. А зная его, он точно сотрет все следы и не допустит лишних утечек. Слишком прямой и честный. Ох, я очень надеюсь, что у меня получится убедить его переметнуться ко мне. Мне очень нужны такие люди. Оставшееся время я просто приводил себя в порядок и готовился к поездке в дом Уилла. В очередной раз лезу в заначку и достаю еще 10 тысяч. В ближайшее время мне нужно сосредоточиться на работе, лабораториях и решении вопроса с Сергеем. Скорее всего, придется посвящать его в детали моего плана, если мне удастся перевербовать его. Ну и Джилл, к огромному удивлению, меня очень увлекли наши новые отношения, и я бы хотел потратить побольше своего времени на нее. Поэтому посещения Аннет и Шерри будут еще более редкими, чем раньше. И вряд ли я смогу по первому зову привести им еще денег. После нашего променада по лаборатории, старый мудак решил полностью забрать у Биркина зарплату. И если раньше им еще сколько, то перепадало, то теперь они полностью переходят на те деньги, которые я отвез последними. А старик еще и интересовал, как мне женушка друга. Эх, ладно, все в порядке. Сам начал этот цирк и буду его поддерживать. Старик интересовался, как идут дела, и в целом делал намеки, что хотел бы ускорить работу Уилла, но я сразу его отбрил со словами: «Ускорить можно, но тогда он получит армию абсолютно тупых чудовищ». В принципе можно, но для финального плана оно почти бесполезно. По итогу подсунул старику отчет об уликах, и что кто-то из персонала лаборатории приторговывает химикатами. Это хорошо помогло переключить его внимание, и он попросил разобраться с этим. Обещал, что Сергей окажет мне всестороннюю поддержку как глава службы безопасности, что вызвало у меня легкий смешок, если учитывать уже наш частичный сговор, и что он может пропасть. Максимально неприятно, и тем больше причин перевербовать Стукова на свою сторону. Но найти крысу все же нужно, а в идеале повесить на него еще что-нибудь и попытаться еще сильнее убедить старика в своей исключительной полезности. Благо у меня есть несколько планов для этого, и никаких сомнений в моей верности у него не возникает. Еще раз проверив деньги и костюм, наконец собираюсь и иду к Аннет. На дороге было очень мало машин. Думаю, последствия такого мощного теракта будут еще отзываться в городе, и они еще долго не забудут такого потрясения. Но тем не менее жизнь продолжается, и вроде как постепенно люди приходят в себя, хотя уровень паранойи еще долго будет соответствующим. Насколько я помню сплетни обычных полицейских, а я слежу почти за всем, что происходит в участке, количество людей, покупающих оружие, выросло почти на треть, хотя постепенно и снова снижается. По идее это должно помочь людям в будущем против монстров Амбреллы, но я все равно не верю в это. Этот город все еще обречен, но мы сделаем все, чтобы эта жертва не была напрасна. Будущая катастрофа станет своего рода звонком колокола для всех. С этим необходимо разобраться, и для этого нужны будут ресурсы не просто какой-то страны, а всего мира. Но даже если эти идиоты сами ни до чего не додумаются, я сделаю все возможное, чтобы моя будущая корпорация помогала справиться с порождениями Амбреллы. Но вот я наконец добрался до нужного дома, но перед тем, как выходить, пару минут решил просто посидеть и собраться с мыслями. Если все так, как я предполагаю, то мне очень не понравится последующий разговор, и от Шерри действительно придется отдаляться. У меня было много времени и возможностей подумать. Слишком малышка ко мне привязалась. Пришлось все же покинуть наконец машину, и взяв конверт с деньгами иду звонить в дверь. Около минуты я стоял, но вот едва дверь приоткрывается, как в меня снова влетает маленький блондинистый снаряд. «Дядя Альберт», сразу накрываю ее макушку ладонью и чуть взъерошиваю волосы, но тут она чуть розовеет и снова от меня отходит. «Пойдем, мама вас ждет», и она робко берет меня за руку и втаскивает в дом. Едва успеваю сбросить обувь, и вот мы уже в гостиной. Аннет выглядит немного бледной и уставшей. Судя по всему, последние дни дались ей тяжело. У меня тоже вырывается тяжелый вздох, на который она наконец нас замечает и чуть улыбается. «Здравствуй, Альберт. Извини, что так внезапно тебя вызвала, но нам нужно поговорить». И тут она перевела взгляд на Шерри. «А ты, моя милая, пока покушай и посмотри мультики. Нам нужно поговорить о взрослых вещах. Он еще обязательно сегодня с тобой посидит». «Хорошо». И Аннет нежно провела по волосам Шерри и чуть поправила взлохмаченную прическу. Сама же Шерри на слова матери чуть поникла. «Хорошо, мам, я буду ждать дядя Альберт». После чего убежала на кухню, и спустя минуту я услышал звук посуды. «Прежде чем мы перейдем к самому разговору, я бы хотел отдать тебе еще денег. Я узнал, что Спенсер окончательно перекрыл Уильяму доход, равно как и тебе. Но так как у меня не будет в ближайшее время возможности часто вас навещать, я принес денег заранее. Достаю из внутреннего кармана толстый конверт. Здесь 10 тысяч. Этого вам должно хватить надолго. Возможно, что-то осталось еще с прошлого раза, но я не хочу рисковать. Если вам что-то понадобится или будет резкая потребность в деньгах, можешь позвонить, но в ближайшие дни я буду занят». Аннет взяла конверт и чуть поджала губы. «Спасибо, Альберт. Извини, что у тебя столько проблем от нас». На что я просто поднимаю руку, обрывая ее, и устраиваюсь на диване поудобнее. «Успокойся. Это не проблема, и я обещал, Аннет». Чуть поправляю очки и смотрю на нее прямо. «Давай перейдем к проблеме, связанной с Шерри. Что с ней происходит в последнее время и чем я могу помочь?» Она несколько секунд еще боролась с собой и потом прикрыла лицо руками. Очень необычный жест для нее. Я уже начинаю нервничать. Боюсь, это сложнее, чем кажется. Я совсем недавно узнала, что у нее почти нету друзей в школе, и над ней издевались другие девочки. Пока она не подружилась с Эммой Кинда, у нее были очень натянутые отношения с одноклассниками. Сейчас все начало налаживаться, но некоторые последствия остались. Я плохая мать, Альберт. Все эти годы я не замечала этого и никак ей не помогала. Слишком долго была занята в лабораториях и постоянно работала с Уильямом. Она нуждалась в нас. Аннет села прямо и немного обреченным взглядом посмотрела на меня. Все это я начала замечать слишком поздно, и в итоге именно ты помог ей побороть внутренние страхи и стеснения, и она смогла подружиться с Эммой. Эх, я чувствовал, что дальнейшее мне не понравится и сложил руки на груди. К чему ты клонишь? Она чуть грустно усмехнулась. Шерри видит тебя не просто авторитетом. За несколько недель заботы и участия с твоей стороны, малышка слишком к тебе привязалась. И снова эти паузы. Женщина, возьми себя в руки и говори уже прямо, в чем проблема и что с этим делать. Я это заметила, нет. Но ладно бы просто привязанность. Почему она в последнее время шарахается от меня как черт от ладана? Причем то, наоборот, бросается на руки и обнимается, то снова отходит и держит дистанцию. Я чем-то обидел ее? Шерри очень добрый и светлый ребенок. Мне неприятно, когда она вот так шарахается от меня. Она любит тебя, Альберт. Дьявол. Значит, все-таки детская влюбленность. Лицо полностью закаменело. И что мне, черт возьми, с этим делать? Отказать в мягкой форме, отвезти к детскому психологу, перестать общаться и свалить куда-нибудь в Бразилию? Последнее не вариант. Во-первых, если я просто внезапно исчезну, у нее будет травма. Да и в целом мне некуда деваться. Я все еще работаю в участке, и она как минимум один раз туда уже добиралась. Значит, именно так себя чувствуют партизаны в окружении. Со всех сторон обложили. Мало мне психованной мутантки и девушки полицейской с травмами, теперь еще и влюбленная маленькая девочка. На несколько секунд позорно испытывал позыв взять пистолет и вышибить себе мозги. А нет, думал, что смогу что-то сказать нормально, но не выходит. Ладно, попробуем иначе. Глубоко вздыхаю. Что ты предлагаешь? Она тяжело вздохнула и попыталась тоже собраться с мыслями. Вас надо разделить. Мягко. То, что у тебя дела, это только хорошо. Я попытаюсь отвести ее к психологу и как-то решить этот вопрос. Ты же... Аннет чуть замялась. Постарайся быть мягким и объясни ей, что это ненормально. Оставить это просто так не выйдет. Я боюсь, Альберт. Чего боишься, черт возьми? Меня? Я же вроде всегда вел себя с ней прилично и никак не обижал. Глаз чуть дернулся, на что Аннет вздрогнула и немного побледнела. Извини, я. На что я снова просто поднял руку, обрывая ее. Я все понимаю. Нет необходимости мне все это объяснять. Хорошо, я постараюсь ей это донести и постараюсь не приближаться к ней без реальной необходимости. Едва я успел договорить это, как услышал звук разбитой тарелки. За углом стояла Шерри и слушала нас. Мы с Аннет замерли. Черт, настолько поддался эмоциям, что даже не заметил ее. Клише. Малышка с неверием смотрела на меня, а потом перевела взгляд на мать, и у нее в глазах появились слезы. Мама, я же рассказала тебе по секрету. Ты врунья. А теперь и дядю Альберта заставляешь бросить меня. Ненавижу вас. И пока никто не успел осознать происходящее, бросилась на улицу и побежала в сторону леса. Аннет смотрела вслед дочери и так ничего и не смогла сказать, лишь беззвучно раскрывая рот. Я же смог очнуться от ситуации быстрее, и моргнув побежал за обувью. Все, что я успел сделать, это крикнуть Аннет, что верну Шерри домой. Спустя полминуты, я уже был обут и обегал дом, но малышка уже успела скрыться в деревьях. Я пробежал до опушки и начал искать следы. Она не могла убежать далеко, и явно не умеет прятаться в лесу. Но она маленькая и не оставляет их много. Некоторые следы вроде примятой травы или поврежденных кустов я замечал, но двигался к ней довольно медленно. Улучшенная физиология помогала замечать больше, и я всеми силами вслушивался, пытаясь найти ее на звук. По ощущениям я потратил на поиски около получаса, и с относительно безопасной опушки углублялся уже в полноценный лес. Плохо, но здесь и следов больше, и найти ее будет быстрее. Так и шли мои поиски еще пяток минут, пока я не услышал ее крик. В кровь сразу брызнули необходимые гормоны, и восприятие чуть ускорилось. Направление звука, несмотря на эхо, при помощи своего улучшенного слуха я смог уловить и сразу рванул туда на максимальной скорости, какую только в состоянии вообще выжить. Несколько секунд спринта, и я влетаю на некое подобие поляны с частично поломанными деревьями. Судя по всему, раньше здесь была стоянка дровосеков, но за годы все сильно пришло в запустение. Шерри зажалась между несколькими сваленными крупными бревнами, которые частично ее зажали, но что куда страшнее, на бревнах была какая-то большая собака. У нее из пасти капала пена, а сама она с неописуемой яростью пыталась рвать и кусать бревна, желая добраться до Шерри. Осознав ситуацию, я сразу рванул туда и быстрым и максимально сильным ударом ноги попал по собаке, отбросив ее в полусгнившую связку бревен неподалеку. «Дядя Альберт», малышка плакала и явно была в ужасе от происходящего, а собака, похоже, даже сознание не потеряла, хоть и закачалась немного. «Не смотри, не нужно ей этого видеть». Стараюсь закрыть спиной убежище Шерри и пристально смотрю на собаку. Та несколько секунд, похоже, еще приходила в себя, но потом рванула ко мне. Еще один быстрый удар, и ее снова отбрасывает, но она полностью игнорирует боль, и спустя жалкое мгновение снова бросается ко мне. Чуть смещаюсь в сторону и, поднырнув под ее бросок, хватаю собаку за горло и отрываю от земли. Она чудовищно брыкается, и мне едва хватает сил, чтобы она не вырвалась. Пытается лапами рвать мой костюм, но тот очень плотный и двухслойный. Нужно решить вопрос радикально. Быстрый взгляд в сторону убежища Шерри. Та просто сжалась под бревнами и зажмурилась. Хорошо. Резкое движение рукой, и я ломаю шею бешеному псу, после чего тот обмикает. Бросаю тушу в сторону и поворачиваюсь к Шерри. Она все еще плачет и ее очень трясет. Осматриваю ее временное убежище и замечаю, что ей сильно повезло. Ее не сильно зажало, а сама конструкция из двух сваленных куч стволов деревьев достаточно устойчива. Цепляюсь за бревно руками и с огромным трудом приподнимаю один его конец и перебрасываю в сторону, освобождая Шерри проход, и сразу туда лезу. Как только я подползаю под вторым бревном достаточно близко, она сама бросилась ко мне и обняла, зарыдав еще сильнее. «Ох, Шерри, откуда эта проклятая собака вообще взялась здесь?» С трудом, но я вытаскиваю ее из-под бревен, и, прижав поплотнее, стараюсь отойти от трупа собаки до того, как она заметит, но, похоже, не получилось. Она смотрела на пса, и еще сильнее сжалась. Аккуратно глажу ее по волосам и пытаюсь успокоить. «Это Борс», слышу тихий шепот Шерри. «Пес дяди Рутгера, одного из наших соседей. Он пропал пару дней назад. Все это время он был здесь. Не стоит тебе об этом думать, маленькая. Постарайся не думать об этом. Прости, что так получилось, Шерри. Это ведь из-за меня ты убежала». На что малышка лишь сильнее уткнулась носом мне в рубашку. «Нет, не из-за вас. Вы бы меня не бросили. Это все мама. Она против, чтобы мы общались. Я ей рассказала, а она обманула. А вы хороший. Снова меня спасли, маленькая». Тяжело вздыхаю. «Твоя мама права, так будет лучше, Шерри. Это неправильно, что ты так сильно ко мне привязалась. Еще сильнее вцепилась. Не бросайте меня, пожалуйста. Я люблю вас, дядя Альберт». Снова вся дрожит и почти плачет. Глажу ее по волосам и очередной тяжелый вздох. «Не брошу. Но пойми, ты совсем маленькая еще. Я не могу принять твои чувства. Ты еще очень много не понимаешь, и все, что ты испытываешь сейчас, очень сильно изменится с годами. Ты можешь даже возненавидеть меня в будущем». Но она перебивает. «Но ведь это правда. Мне с вами хорошо и тепло. Вы очень добрые и всегда мне помогаете. Всегда оберегаете. Даже сейчас так быстро пришли на помощь. Я читала про любовь, и это она. Я умная и многое понимаю. Ох, Шерри, ну как тебе еще объяснить и не ранить? Особенно после этой проклятой собаки. Шерри, ты еще слишком маленькая для меня, а когда вырастешь, уже я для тебя буду слишком старым. Так быть не должно». И снова перебивает. «Я сама решу, что для меня хорошо. Не хочу слушать тех, кому все это время было все равно. И вы не старый, а зрелый. Откуда таких слов только нахваталось? И красивый». Снова спрятала лицо. «Я хочу в полицию. Посадите меня куда-нибудь лет на 8. Ты все равно слишком маленькая для меня. Тебе всего 10. Я не могу принять твои чувства, как бы тебе этого не хотелось. Мне 11. Глаз таки дернулся. «Ну да блин, целый год очень меняет дело. Очередной измученный вдох, и мы уже возле опушки. И ты все еще маленькая. Эх, что черт возьми с этим придумать? Ладно, раз логикой с ребенком бороться бессмысленно, попробуем невыполнимые обещания. Хорошо, я приму твои чувства, если через 10 лет ты все еще будешь в меня влюблена. Только через 10 лет мы к этому разговору вернемся, и только тогда я смогу твои чувства принять. Только на таких условиях». И тут она счастливо пищит и снова обнимает меня за шею, а я уже чувствую холод наручников. Боже, как низко я пал, как я вообще докатился до этого. У меня была цель, я был серьезным человеком, сосредоточенным на спасении мира от неонацистов и евгеников с манией на создание биооружия. Как моя чертова жизнь превратилась в романтическую не то драму, не то комедию. Нужно выпить, нажраться до поросячьего визга и просто забыть все это хоть ненадолго. И вот идем мы к дому, как тут Шерри вскрикивает и сжимается. Ой, живот, внутри холодеет. Вдруг эта собака успела ее покусать, а я, черт возьми, даже не проверил. Шерри, эта собака успела тебя укусить. Аккуратно подхватываю ее под плечи и пытаюсь рассмотреть руки и ноги, но к полному шоку и удивлению замечаю, как алое пятно расползается по ее штанам. Да вы издеваетесь. Дядя Альберт, голос совсем тихий, а в глазах слезы. Только не говорите мне, что Аннет ей не рассказала об этом. Все будет хорошо. Снова ее прижимаю и перехожу на легкий бег. Благо мы успели уже пройти некоторое расстояние, но вот мы наконец влетаем в дом, где туда-сюда ходит бледная и нервная Аннет. И вот картина маслом, заходим мы такие красивые, растрепанные, а у Шерри красное пятно расползается в нужном месте. Аннет посмотрела на нас, оценила картину и грохнулась в обморок. Несколько секунд я просто пытаюсь осознать происходящее, потом осознаю контекст и предполагаю, как сильно она себя извела, а тут такое. Сначала хотелось выругаться на то, что она посмела обо мне такое подумать, но я мог понять, как это выглядит. По итогу у меня откровенно напуганная девочка, пережившая ужасный стресс, и на фоне которого у нее еще и первые месячные начались, и потерпевшая нервный срыв, потерявшая сознание женщина. Плохой день, но благо я не дурак и приблизительно понимаю, как и что делать. Первым делом усадил Шерри в кресло и прикрыл пиджаком. Она очень смущалась и была напугана кровью. Потом поднял Аннет и положил на соседний диван, чтобы она могла просто полежать и не торопясь прийти в себя. Потом принес им по стакану воды и успокоил очередную истерику от боли и страха. Пришлось сесть рядом и успокаивать малышку еще два раза, попутно объясняя, что это естественно. Она растет, и теперь у нее будет периодически такое случаться. Ну а нет, удружила, черт возьми. Итак, чувствую себя чуть ли не еще одним родителем, а теперь и вовсе. Не хочу об этом думать. Пришлось просидеть с ними до самого позднего вечера, и после пробуждения успокаивать еще и Аннет. Остаток времени я просто сидел в одиночестве на кухне и пытался привести нервы в порядок. Аннет осталась с Шерри, чтобы разъяснить ей все подробнее, и у меня получилось выиграть себе время на то, чтобы привести себя в порядок. Почему в моей жизни только работа идет по плану? Ладно. Прекрасно осознавая, что они обе максимально заняты и на нервах, в очередной раз пытаюсь проявить ответственность и готовлю ужин. Сейчас этим просто некому заняться. Оставшееся время до ночи прошло в максимально странной атмосфере. Аннет кидала на меня взгляды, от которых хотелось провалиться под землю, а Шерри: не хочу об этом думать, надо валить. Я свой долг выполнил, ребенка домой вернул, всех успокоил вроде, временное решение проблемы нашел, значит, могу быть свободен. Что я, собственно, до всех и донес, но Шерри снова начала волноваться и просила меня остаться. Пришлось еще раз ее успокоить, напоить сладким чаем и уложить спать. И только потом, наконец, я смог выдохнуть спокойно. Как только я вышел из комнаты и прикрыл за собой дверь, из зала снова ко мне шагнула Аннет. «Альберт, начинается. Оставьте меня уже в покое. Я, черт возьми, не был к такому готов. Я не хочу это обсуждать. Сегодня был очень тяжелый день, Аннет, и я не хочу усложнять его еще сильнее. Пожалуйста, просто поужинай и ложись отдыхать. Завтра ты будешь ей очень нужна». Устало потираю переносицу и снимаю очки. Безумно устал за этот чертов день. Лучше бы я просто проводил инспекции лаборатории и никуда не лез. Было бы гораздо спокойнее. Извини, именно я виновата во всем этом. Слишком мало уделяла ей внимания, слишком часто оставляла ее на тебя. Я ужасная мать. Женщина, угомонись уже. Хватит. Мой тон полностью успокоен. Все уже случилось. Мы можем просто жить с этим дальше и разбираться с последствиями. Самобичеванием ты ничего не сделаешь лучше. Просто дай уже малышке нормальную мать и будь наконец с ней рядом. Будем надеяться, что ее чувства со временем угаснут и все наладится. Так будет лучше. В ближайшие пару недель меня не ждите. Мне многое нужно сделать. Провести расследование, частичную вербовку или устранение довольно авторитетной персоны, работа в полиции и кое-какие личные дела. Шерри, я уже все постарался объяснить, и надеюсь, проблем не будет. Всем нужно отдохнуть и переварить всю эту ситуацию. Пока говорил, медленно шел к прихожей и сейчас обувался. Сама же Аннет просто слушала и смотрела на меня, пока наконец не заговорила. Да, я. Она снова чуть задумалась и тяжело вздохнула. Слишком многое в последнее время происходит. Я поддалась эмоциям. Извини меня, Альберт, и спасибо тебе за все. После чего случилось кое-что странное. Она подошла и обняла меня за спину. Все в порядке, а нет. Касаюсь ее руки в легкой нерешительности, отчего она вздрагивает и отстраняется. Не в порядке. Ты ведь почти часть нашей семьи и очень много для нас делаешь. Я постараюсь в будущем не допускать такого. Я буду с Шерри. Все будет хорошо, Альберт. Она быстро смахнула слезы и постаралась взять себя в руки. Эх, и что мне теперь делать? Говорю же, успокойся, все в порядке. Если вам действительно будет нужна помощь или Шерри будет излишне беспокоиться от моего долга отсутствия, я постараюсь найти время. Удачи вам, и постарайся не изводить себя лишний раз. И, наконец, покидаю злосчастный дом. Что-то мне не по себе. Надо отдохнуть и как следует еще раз обдумать план. По возвращении в дом на почте меня ожидало письмо от Сергея с крайне кратким и простым содержанием, а точнее с его отсутствием. Отправитель: Сергей Стуков. Тема: согласен. И дальше пустота. Ну, одной проблемой меньше. Он как минимум готов меня выслушать, а это значит, что шансы есть. Открываю несколько потайных отделений в чемодане и достаю оттуда несколько старых кассет. В принципе, я догадывался, что в будущем придется использовать его, но не думал, что так скоро и при таких обстоятельствах. В дополнение, собрал несколько отчетов сомнительного содержания, связанных с опытами на людях, и скинул все на флешку. Завтра распечатаю их и на встрече тоже покажу Сергею. По-хорошему, стоит придумать еще несколько вариантов или дополнительных рычагов, но я слишком устал. Просто не знаю, что еще можно использовать и на чем сделать акценты. Нужно отдохнуть. Глава 42. Товарищ, проспав около 5 часов, я не чувствовал себя хоть сколько-то отдохнувшим, а вместе с усталостью усилилась и головная боль. Последние дни выпивают из меня все нервы и силы. События несутся вскачь, и с каждым днем все тяжелее разобраться с происходящим. Слишком много я на себя взял, и тем не менее кроме меня некому. Хотя ту же ситуацию с Уиллом я бы мог просто пустить на самотек. Уверен, что лично меня бы это никак не затронуло. Но так я бы стал еще больше похож на Спенсера. Он спокойно может пожертвовать как друзьями, так и семьей ради своих амбиций. И хоть моя цель благая, в сущности, мы мало чем отличаемся. Ведь он тоже верит в праведность своей цели. Поэтому все, что я могу, это просто создавать себе лишние проблемы, пытаясь остаться человечнее, чем он. Немного иронично. Свежим взглядом окидываю еще раз пакет доказательств и собранных мной документов и отметаю документы об экспериментах на людях. Сергей наверняка об этом знает. А вот что можно использовать еще. Есть один рискованный ход. В любом случае, если мне не удастся его перевербовать, живым он не уйдет. Потому частично расскажу ему о моем с Уиллом плане. Не самом саботаже, а частично утаив и сделав правильные акценты о передаче Спенсером контроля над проектом Гаитом, что он, по сути, подарил мне семью Уилла. Это точно должно будет задеть офицерскую честь. Несмотря на свою жесткость и даже жестокость, он никогда не опускался до жестокости к женщинам и детям. Со службы в Союзе частичные принципы он еще сохранил. Он может их убить при необходимости, но не терпит жестокости, и вот такое вот отношение как к скоту с шантажом и угрозой по сути голода заставит его поколебаться. И, разумеется, последний маленький штрих – Лиза. Не просто так я собирал всю документацию по ее проекту и записи о судьбе самого Джорджа и Джессики Тривор. А такая жестокость к, по сути, другу и лояльному человеку должна показать Сергею настоящее лицо последнего из основателей. Все вместе изложенное должно будет убедить его принять мою сторону.